Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Тут Макрон вслед за Боррелем тоже засомневался, кто он, воин настоящий или миротворец. Давал интервью французскому телеканалу BFM TV, и президент Франции заявил, что намерен добиться прекращения огня во всех текущих конфликтах во время Олимпийских игр в Париже. Мы будем работать над олимпийским перемирием. Ну, можно добавить макрональное перемирие, не знаю как. Вот. Как он будет действовать? Действовать он будет смело. Макрон сказал, что через несколько недель в Париж приезжает председатель КНР Си Цзиньпин. Я попрошу его помочь мне. Вот, у них там в Европе что не заявление, то просто вот не в бровь, а в глаз. Да, дорогие. А самому слабо, хочешь сказать? Да. Я так и вижу этого Макрона. Он уже прям в тоге древнего грека. Вот, значит, с такой оливковой ветвью, там, да, так сказать. Я останавливаю. Буду действовать смело. Попрошу помощи у китайцев. Да. Я не знаю, читали, это какой-то бред какой-то. Нет, официальное заявление в публичные на телеканале. Ну и Макрон, он вообще последнее время, конечно, жжет. Да? Ну, в каком смысле жжет? Не в том смысле, что действительно что-то такое, так сказать, интересное. Ну, какие-то очень противоречивые заявления делает. То он как бы собирается воевать с Россией, потом его министр обороны звонит Шойгу, как бы говорит про Стамбульские соглашения, потом, значит, министр иностранных дел говорит, нет, мы будем воевать, так сказать, да. Потом, как бы, они, значит, вроде как готовы там уже, значит, с Англией какой-то чуть ли не новый ядерный блок там создать. А теперь говорит, вот я буду добиваться, я миротворец, я буду добиваться там перемирия, но без китайцев никак. Я не знаю, конечно, может быть, за этим стоит какой-то вот тоже план, что называется, хитрый. Но что касается других действий Макрона, вот последние годы не видно было за ними хитрого плана. Вот он делал какие-то заявления, ну и как обычно у всяких экспертов, там политологов, там конспирологов, там хренологов и прочих болтологов, как бы мы любим что? Мы любим сразу, так сказать, да, говорить, ну да, здесь может быть вот такая-то логика, а здесь вот такая-то, здесь вот может быть такой-то план, а здесь такой-то план. Но вот по Макрону он что-то лепит вот Горбатова к стене, как бы, да, вот и непонятно вообще, есть за этим план какой-то, нет за этим план, значит, что он там думал, кто ему это вот, значит, в уши надул, что называется, да, непонятно. Вот, то есть ну, давайте так, может ли это быть, что за этим вот какая-то договоренность, ну, вот глядишь, они пока говорят про сектор газа, вот, но могут сказать потом и про Россию с Украиной, вот взять и вот, например, так вот как-то придумать, так вот, чтобы со всеми тайно договориться, китайцев в качестве посредников, и вот взять и объявить олимпийское, так сказать, какое-то перемирие, а после этого это перемирие возьмет и перейдет, например, в переговорный процесс. Ну, вот если так вот, например, там так институционально к этому подойти, ну, да, теоретически это может быть такое. А может быть такое, что Макрон просто ляпнул, как бы не глядя. Вот для того, чтобы просто в очередной раз привлечь внимание к себе или пытается о чем-то договориться, но у него не получается. Но он, так сказать, просто, условно говоря, как бы его, это, его там телега, она бежит впереди лошади. Он еще ни о чем не договорился, но уже объявил. Бывает такое? Бывает. То есть это тоже может быть. Такое вообще иногда с людьми случается. Они там что-то себе напридумали в голове. Значит, какие-то намеки на то, что это возможно, есть, и они уже бегут объявлять скорее, как бы, что вот уже все решено, уже мы обо всем договорились, уже все практически, а потом раз, как бы оказывается, ни о чем не договорились и ничего не решено. Вот, бывает и такое, несомненно. Ну, поглядим, поглядим, да, но опять же, здесь вот такие лавры, что называется, миротворца, они будут такие странные, потому что если для этого обязательно нужны китайцы, то это, во-первых, поднимает авторитет китайцев и их вес в мировой политике, что очень не нравится американцам, очень не нравится американцам, да, во-первых, во-вторых, это будет означать, что без китайцев вы это самое никуда, ну, ничего у вас не получается. Ну, вообще, там, ну, представить себе какую-то такую вот картинку, например, условно говоря, вот раз так вот все вообще там где-то за кулисами о чем-то договорились, ну, опять же, вот мы тут обсуждали возможность переговорного процесса по Украине, да, какие-то заявления тоже они, нельзя сказать, что не совсем зря делаются. Вот Лукашенко с Путиным, опять же, там встречались и говорили, да. Ну, представить себе, что вот где-то там кто-то как-то вот договорился, а оформит это все через какое-нибудь олимпийское перемирие, ну, это, да, какая-то вот такая, знаете, прям какая-то будет картина, так сказать, достойная гомеровской там Илиады и Одиссеи, вот, что-то такое. Такое, вот прям такое пафосно, так сказать, монументальное. Вот взяли, объявили, значит, олимпийское перемирие. Макрон тут это самое, значит, на этом, на белой лошади, что называется, выезжает. А потом это перемирие, значит, решили перевести в переговорный формат. Ну, не знаю, ну, красиво, да, если будет так. Вот, но что-то мне подсказывает, что это вероятность именно такого вот подхода, она довольно, довольно небольшая. Вот, ну, кто знает, посмотрим. С другой стороны, вот, как-то, знаете, не хочется верить в то, что лидеры крупных исторически значимых держав просто полные дураки. Вот. Хотя и такое случается. Вот. Ну, вот с Макроном бывало такое, что он что-то такое вот ляпал. Он же уже пытался быть миротворцем когда-то. Когда-то он говорил, что тоже, значит, эти самые и Минские соглашения, когда он пришел к власти, он говорил, что сейчас Минские соглашения продвинем там. Вот. Потом была даже вот эта франко-германская, так сказать, формула. Вот. Правда, все-таки она была скорее германская. Вот, это самое... Потом он говорил, что он будет миротворцем, когда вот началась СВО. Потом он резко, когда у него не получилось, он стал наоборот главным, там, чуть ли не самым воинственным. Давайте там раздолбаем Россию. Совсем недавно он там говорил, что сейчас они поставят туда все свои ракеты, какие только есть. Там, и вообще надо, надо с Англией там договориться, и ядерное оружие, и все такое. Ты фиг его знает. Его вот болтает из стороны в сторону. Болтает из стороны в сторону. Это вообще чаще всего говорит о легковесности. То есть человек вроде бы как президент Франции, да, должен быть крупным деятелем мировой политики, а он им не является. И вот я думаю, что здесь вот есть такой вот диссонанс, несоответствие между тем, что по идее должен был, и вроде бы как даже исторически имеет право на это претендовать, но по факту не является. Почему не является? Ну, потому что Франция давно уже поставила себя в позицию страны, которая просто тупо выполняет американские, так сказать, эти указания. Вот в чем проблема. Ну, а ему хочется, и вот вроде как может. Вот, вроде как имеет право претендовать на это. Претендовать имеет право, а ресурса не хватает. Так что, не знаю, тут может быть за этим как и что-то есть, так и, так сказать, того, что за этим ничего нет, кроме желания, как бы, и задумок каких-то красивых схем самого Макрона. Я в этом смысле всегда вспоминаю, опять же, так сказать, это «Мертвые души» и Манилова. Помните, Манилов там, когда Чичиков к нему приезжает, это первый помещик, к которому приехал, и Манилов там все вот это воображает. Там, да, какие-то такие, так сказать, какие-то такие вот строят там такие какие-то невероятные, да, мосты там, а на этих мостах, говорит, будут лавки стоять, у них крестьяне будут торговать. Или там, а вот, значит, потом, говорит, о нас с вами узнают государь-император, как бы, и специально выпишет нам там, там по орде. Вот, ну что-то в этом роде, короче говоря. Мне кажется, вот иногда, что Макрон, он вот этой маниловщины страдает. И именно поэтому, кстати говоря, как это в советской школе говорили, я, кстати, вот с чем-то я был не согласен, а с чем-то совершенно согласен. Бессмертная поэма Николая Васильевича Гоголя «Мертвые души». Ну, она реально бессмертная. Вот советую всем перечитывать иногда, потому что она и про сегодняшний день. И, кстати говоря, гениальный фильм пятисерийный, так сказать, да, там режиссер Швейцер, так сказать, этого самого Калягина играет. Чичикова, да, так сказать, фильм, на мой взгляд, потрясающий. Там, да, и Гоголь там потрясающий, вообще просто шикарно. 100% попадание. Есть черно-белое, это 60-х, по-моему, годов. Ну, телевизионный уже спектакль. Нет, там тоже игра актеров, еще старых актеров, она тоже завораживает. Но разное время, да, разные были актеры, но и в той, и в другой версии «Мертвые души», конечно. Да. Неподражаемо. Ну вот Макрон, мне кажется, вот Макрон иногда вот он вот реально страдает вот чем-то таким, так сказать, вот хочется, вот, а нечем. Но он, ну, посмотрим. Да, нет, я-то не против, что, лично. Что он не помещик, да, какой-то там с десятком крепостных, а человек, который возглавляет вторую по величине страну в Европе, Франции. И у нее есть ядерное оружие, обладающее, да, ядерным оружием, да. И опять же, возвращаясь к Боррелю, признание неудачной внешней политики Евросоюза, вот вполне возможно, что у Франции ровно та же проблема. Неудачная внешняя политика. Его всеми пинками сейчас гонят из Африки. То в одной стороне, то в другой. Значит, все, до свидания. Говорим французам до свидания. Ну, где-то вот он отыгрывается. Ну, главная проблема Франции, еще раз акцентирую на этом, главная проблема европейских государств, что они перестали на самом деле адекватно понимать собственные интересы. Они настолько слились вот в этом евроатлантическом, так сказать, единстве с США, что, значит, их собственные интересы полностью пожрали американские. В этом их проблема. Какая может быть внешняя политика, если у тебя нет собственной внешней политики? Если ты добровольно совершенно согласился с тем, что твои интересы равны интересам американцев. Но они объективно не равны интересам американцев. В этом проблема, значит, внешней политики и Франции, и Великобритании, и Германии. Вот они бесятся, да, вот бесятся. Но вы же сами поставили на это все. Вы же сами поставили на эту карту все. Вы сами поставили, так сказать, вот на эту дружбу США все. Я согласен, может быть, в период существования Советского Союза в этом был какой-то смысл. Потому что Советский Союз честно говорил, так сказать, мы хотим установить социализм во всем мире. На самом деле, от теории мировой революции Советский Союз отказался еще при Сталине, по большому счету, откровенно говоря, да. И это была тоже одна из причин, на мой личный взгляд, того, что Сталин, так сказать, там выкосил всех этих верных ленинцев нахрен, да. Потому что многие из них бредили вот этой мировой революцией. А он понял, что мировая революция может, так сказать, она где-то там за горизонтом когда-нибудь и может быть, но вообще-то сейчас надо просто удержать вот страну, как бы сделать ее сильной, там, союзники и прочее-прочее. Но, тем не менее, если еще во времена Советского Союза, может быть, в этом был смысл, потому что Советский Союз достаточно активно свои интересы продвигал по всему миру и, в принципе, теоретически не отказывался от этой вот задачи установить социализм, а потом коммунизм, там, условно говоря, во всем мире, что воспринималось странами Западной Европы как объективная угроза. Вот, и огромное количество войск у Советского Союза было в Восточной Европе и прочее-прочее. Но вот если тогда еще это вот эта вот смычка такая, прям вот эта любовь там, в засос, так сказать, гланда с американцами еще как-то была оправдана, то сейчас она вообще ничем не оправдана. Ничем не оправдана. В реальности это, ну, просто полная пустота, это абсолютная выдумка. Вот вся конструкция с Украиной, она совершенно искусственная. Она создана для того, чтобы как-то оправдать вот эту вот дрючбу США. А реально объективно для этого нет. В этом и проблема всех вот этих вот плачущих европейцев, которые как хотели бы что-то значить, да ничего не могут значить, потому что они находятся в полной, стопроцентной густой тени как бы американцев, куда они сами и залезли. Кстати, по поводу американцев интересный опрос был, но об этом буквально через минутку. Еще из заявления Макрона, значит, он говорит, что Франция будет действовать, чтобы не допустить эскалации после атаки Ирана на Израиль. И прокомментировал, возвращаясь к Олимпийским играм, значит, различие подходов к участию Израиля и России в Олимпиаде. Вот почему, значит, российских спортсменов во всех правах ущемили, как под нейтральным флагом, в нейтральной одежде, то не всех пускать будут. А Израиль едет, ну, сколько приедет, столько приедет в полном составе. Потому что Макрон считает, что Израиль, что Россия — это страна-агрессор, а Израиль не страна-агрессор. Ну да, а как резолюцию ООН, где, по которым должно существовать палестинское государство, арабское, как бы, да, и которое Израиль захватил. Ну это ООН, там подумаешь, там, да, ерунда какая-то, да. А вот, но нет, вообще, конечно, если бы вдруг взять, да, остановить все войны на земле хотя бы на время... Их около полусотни вот, активных боевых, да, действий я посмотрел. На время Олимпиады, ну, это было бы, конечно, здорово, как бы, ну, только я в это не верю, к сожалению, там, да. Это не под силу Макрону, наверное, да. Так. Это не под силу вообще никому, к сожалению, да, уж Макрону и подавно. Почему? Потому что же Макрон занимает ангажированную сторону. Если бы еще, я говорю, если бы это еще была какая-нибудь нейтральная страна такая, которая там всем друг и никому не враг. Ну, таких, во-первых, стран уже не осталось на белом свете, да, вот, а во-вторых, ну, Франция точно не такая страна, причем не только в позиции, так сказать, в отношении России, там, да, и вот этого конфликта на Украине, но и в отношении многих других ситуаций, там, в той же Африке, она не является нейтральной страной, никогда и не была, вот в этом проблема Макрон, там, его потуги понятны, только вопрос в том, что, это опять как с Боррелем, слушай, Макрон, если ты хочешь, чтобы что-то менялось, тебе надо переосмыслить свою собственную позицию. Начни с себя, да? Начни с себя, ты должен стать реально самостоятельной политической фигурой, а ты ж таковой не являешься, а хочешь казаться, будто бы ты самостоятельная фигура. Вот в чем, так сказать, беда-то. Вот. А ты хочешь как-нибудь, как говорится, вам шашечки или ехать? Вот вам шашечки в основном. Давайте вы все будете считать меня великим политиком. Ну, давайте, а какие-нибудь основания для этого есть? Нету. Ну вот, ну и все, когда будет основание, тогда и будем считать великим политиком. Давай примири вообще всех, кого только можно, как бы, и мы тебя будем вообще, как бы, это самое, мы тебя запишем в святцы, что называется. На щите будем носить. Лично буду за тебя молиться, Макрон. Если у тебя хоть что-нибудь получится, но у тебя ничего не получится, потому что ты врешь. Вот в чем дело. Ты не являешься ни объективным, ни равноудаленным, как бы, ни самостоятельным. В этом проблема. Да, но риторика и действия для европейских политиков – это разные вещи абсолютно. По поводу холодной войны, о которой вы упомянули, что, да, было оправдано противостояние, когда было советского блока и западного блока, что Европа легла под Соединенные Штаты, сейчас это абсолютно не нужно. И в Соединенных Штатах был опрос по отношению к России, опрос проводил телеканал CBS совместно с YouGov, это... Такой государственный опросник. Это не какая-то частная контора, государственный опросник. Вот, разделили по поколениям. И выяснили, что 36, то есть более трети жителей США младше 50 лет называют Россию дружественной страной. Среди старшего поколения, то есть 50+, которые еще помнят годы холодной войны, вот эти ракеты все друг на друга направленные, таких лишь, которые считают Россию дружественной страной, 20%, 36% и 20%. Врагом считают 29, кто моложе 50, и 44, кто старше 50. Вот как раз CBS говорят, что уходит поколение, которое помнит холодную войну, и все меньше людей, которые считают Россию врагом, все больше тех, которые называют дружественной страной. Ну, либо так нейтрально относятся, тех еще больше. Вот так меняется, значит, сознание американцев. Меняется оно медленно. Да. Но тоже мы это обсуждали. На мой взгляд, вот одна из причин вот этой ситуации с американцами состоит в том, что у власти находятся очень пожилые люди. Это очень пожилые люди, закваски времен холодной войны. Байден, Пелоси, значит, огромное количество, так сказать, людей, которые там тоже определяют идеологию. Сорос какой-нибудь тот же самый там, да, хотя он, понятно, что он как бы не государственный деятель, но тем не менее, его имя на слуху. Много людей, находящихся в этом глубинном государстве, управляющих корпорациями и так далее. Это люди, родившиеся и воспитанные как раз в ситуации самого вот, вот острого, так сказать, острой фазы холодной войны. Это Карибский кризис, там, условно говоря, да. Это вот это вот как бы балансирование на грани ядерной войны. Это уроки, значит, по тому, куда бросаться в случае, если за окном, в школе, в случае, если за окном, так сказать, это самый ядерный грипп и прочее-прочее. Справедливости ради, надо сказать, что, опять же, можно как угодно ругать там Горбачева, вот, но вот надо сказать, что Россия пыталась выйти из этой ситуации. Вот, собственно говоря, к чему призывал там этот Михаил Сергеевич там, да? Многие считают его агентом ЦРУ, как бы, я не знаю, я со свечкой не стоял, я говорю, ну вот я много раз повторял, я считаю, что он просто вот, ну, сам себя обманул и нас заодно. Из благих пожеланий. Благими пожеланиями, как говорят, вымощена дорога в ад. Вот он как бы, да, и часть людей, как бы, да, вот в этом позднем Советском Союзе и вот ранней России, они пытались выйти из этой ситуации. Там, да, там было много борьбы за власть, там было много безответственности, там было много воровства и всего такого прочего, остального. Ну, там, и так далее, и так далее. Но были люди, которые вот, реально им казалось, что ну, можно выйти из этой ситуации. Вот можно из нее выйти, да, и так далее. А в Америке ничего не поменялось. В Америке ничего не поменялось. Там находятся находятся у власти люди, которые навсегда вот это вот запомнили. И проблема в том, что вот это поколение там жестко держится за эту власть. И все, и не хочет ни в коем случае. И когда им стали говорить, да ведь с Россией можно договориться, они специально взяли, сконструировали ситуацию напряженности. Потому что, я говорю, все эти 30 лет, там, ну 20-25 точно, Россия как бы и ельцинская, и путинская там, да, демонстрировали, так сказать, Медведев, когда был президентом, да, демонстрировали, наоборот, желание договариваться и желание, и готовность идти на уступки. Ну, елки-палки, мы же столько уступок им сделали, что вообще даже сосчитать невозможно. В этом проблема. А условный Байден с условными, так сказать, вот этими старперами жуткими, как бы, которые там тоже сидят, там, как пауки, там, Сорос какой-то, на который уже страшно смотреть, там, Сорос, вот посмотрите на фотографию Сороса, реально на него страшно смотреть. Такое впечатление, что он вообще как бы такой зомби из ада. Вот из ада как бы, да. Вот они держатся за то время. Очень сильно держатся. Вот. Поэтому вот этот опрос, он сам по себе, мне кажется, да, весьма характерен. Хотя интересно даже то, что несмотря на всю нынешнюю ситуацию, несмотря на жесточайшую антироссийскую пропаганду, там довольно большой процент людей считает Россию дружественной страной. Считаю, да, вы упомянули, что у власти сейчас пожилые люди, но и Трамп тоже же ведь не юноша, 77 или сколько. У Трампа характер другой. Вот бизнес-хватка. Да, я думаю, что он просто и тогда, когда всех пугали ядерными ракетами, он не сильно пугался. Это вот серьезно зависит от, между прочим, тоже характера. А Байден, просто Трамп в политике случайный человек, если честно. Трамп человек, так сказать, из народа. Да, купивший власть. Не из бедного народа, как бы, но он в политике случайный человек, по большому счету. А вот Байден – это, значит, кадровый выходец из политического класса. И вот политический класс, его поколение, это как раз люди такие, как Байден. Вот в чем проблема. Они поэтому Трампа как бы так и не принимают, потому что он для них чужой, он не системный. А то, что у нас, кстати, тоже любят, он не системный, так сказать, да, вот не системный и все. А системный это как? А вот как Байден, это системный. Вот так вот. Да, по поводу, значит, санкций, которые до сих пор сыпятся на нас с администрацией Байдена, и не только. В пятницу вечером уже, когда биржи были закрыты, объявили США и Великобритания о новых санкциях в отношении России. Санкции против промышленных металлов, против алюминия, против никеля, естественно, на биржах рост. американцы говорят, вот мы еще, значит, очередной мощный удар по российской экономике нанесем, но наши компании, которые производят и алюминий, и никель, говорят, ну, ничего страшного. И Bloomberg это признает, ничего страшного, скорее всего, основным покупателем металлов, которые, от которых отказываются эти страны, будет Китай. Вот в Китай пойдет весь этот металл. Санкционное давление растет мелкими шажками, но так или иначе, судя по всему, мы противоядие нашли. Не знаю, насколько это противоядие в лице Китая будет эффективным и дальше. Вот вопрос. Ну, я не знаю, если Штаты и Европа полностью готовы от этого отказаться. На самом деле, Штаты серьезно зависели от покупки вот этих вот металлов. Но, нет, опять там же, Британия и США. Европа не отказывается. Британия и США, да. Так сказать. Ну, вот Штаты серьезно зависели, как бы, да, и Боинг, как бы, да, в первую очередь. Но мы им дали, видите, в то же время, так сказать, очухаться. Но что касается Китая, если он будет свое авиастроение развивать, как бы, и космическую, и авиационную отрасль, то, да, спрос будет. Но, опять же, там вопрос цены. Вопрос цены. Ну и у Боинга, который закупает все эти металлы, тоже дела не лучше. Там самолеты один за другим отказывают, и комиссия не успевает рассматривать жалобы авиакомпании на продукцию авиагиганта Боинг. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». И идет прямая видеотрансляция «Первого главного» в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Не переключайтесь. 12:34 в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев. Еще об отказе у нас от западных моделей всевозможных и миропорядка, и просто порядка, и каких-то традиционных ценностей. Тут окончательно решился вопрос с курсом обществознания в школах. И его уберут из программы 6-8 классов. В 9 классе останется лишь один урок в неделю. Все эти часы, которые высвобождаются, они пойдут на расширение преподавания истории. И тут в Госдуме дали интересное пояснение, что, ну, во-первых, что обществознание как предмет окончательно не убирается, там, ну, пересмотрят, останется там про право, вот, какие-то другие вещи, да, нужные в жизни. Вот. Но все остальное уйдет в историю. Вот, уйдет в историю. Ну, так вот. В руки истории. Объяснили в Госдуме, что переживать из-за этого не стоит, потому что программа обществознания предлагала детям западные концепции. Зампред комитета по просвещению Яна Лантратова давала комментарий «Подъему» и сказала, что вот эти западные концепции, которые продвигались через предмет обществознания, они говорили о том, что общество с почитанием к религии и многодетным семьям является отсталым, а безальтернативная идеальная модель – это западная модель. Вот от этого мы сейчас отказываемся, упраздняем, что называется. Вот. Ну и она отметила еще, что детей будут готовить к вузовскому курсу «Основы российской государственности», который был подготовлен уже после начала специальной военной операции. Ну вот, слава богу, что разглядели. В школьном предмете, который, да, преподавали не один год, там, оказывается, были западные концепции. Не, ну у меня такой характер, это не вредный. Я не могу, так сказать, да, без смеха это, так сказать, слушать. Почему? Объясню. Ну, я за то, чтобы все западные концепции пеньками изгнать. Но я хочу спросить вот у людей ответственных. А все предыдущие годы вы этого не видели? Где ж вы были все предыдущие годы? Если там вот, смотрите, оказывается, уже много лет преподавалась западная концепция и разговор о том, что, так сказать, западное общество самое лучшее. А чего вы потом удивляетесь насчет, как бы, молодежи, насчет ее настроя? Нет, ну, это как-то очень странно, вот в чем дело, да. То есть пока, условно говоря, гром не грянет, так сказать, да, мужик не перекрестится. Вот, пока, или пока там сверху не нахлобучили, мы ничего не видим, мы ничего не знаем. А если вы говорите, что вы что-то видите, то вы что, обалдели, что ли? Есть же, так сказать, это самое, знаете, что называется, линия партии. Ой, ну ладно, лучше так, чем никак, это раз. Хотя, на мой взгляд, можно было бы сделать по-другому. Вот обнаружили вы диверсию, что там, значит, они против выступают многодетной семьи и, значит, традиционных ценностей. И взяли, отменили. А что если... Другой вариант. И мне страшно предположить, но тем не менее, как бы, да, никому не хочу давать советов. Да, люди мудрые, особенно в Госдуме. А что если взять, например, и заменить? Вынуть вот эту плохую отработанную ячейку. Вот эту плохую, так сказать, вот эту гадкую, как бы, этот блок вынуть и заменить другой, в котором будет написано, как, представьте себе, что это хорошо многодетная семья, как бы, да. И на самом деле есть и кроме западного общества, как бы, да, и есть традиционные. Вот так нельзя? Вот мне кажется, это же было бы оптимальным, как бы, а не просто взять и запретить. Хотя я вспоминаю, как бы, честно говоря, советское образование, и вот обществоведение тогда это называлось, было в старших классах, оно было раз в неделю. Вот так вот, вот у меня, по крайней мере, было вот так вот, да. Но другой вопрос, что в советское время просто кроме этого обществоведения была еще, так сказать, такая, как бы, это масса пропаганды всевозможные, да, по всем направлениям, вот, включая там и гуманитарные науки, что, может быть, и обществоведение в этом смысле было достаточно. Но, опять же, да, ну, хорошо, значит, нашли и нашли, но вот я к тому, что вот глупый учится на своих ошибках, вот, а надо будет, ну, как бы, смотреть вперед и не ждать этой, значит, команды, как там, так сказать, это посмотрит там такой-то и такой-то начальник и прочее-прочее, да, вот, в конце концов, вопрос ведь не в начальниках, вопрос, как бы, в России, вопрос там в будущем поколении наших детей, вопрос в том, кого мы воспитываем, потому что им придется все это отдавать, получается, что много-много лет, как бы, вы этого не видели, совершенно случайно, а теперь увидели, но решили просто взять и вот так вот, да, так сказать, порезать, вот, ну, посмотрим, ладно, опять же, так сказать, лучше поздно, чем никогда. Но там вопрос-то был в преподавании истории, что очень, ну, мало, да, часов, и посмотрели, ну, наверное, согласен, вот, да, что обнаружили западные концепции именно в обществознании, поэтому часы и порезали. Ну, согласен. Во-первых, история, но тут тогда с оставшимся обществознанием тоже надо как-то поработать, чтобы оно все-таки настраивало на правильный лад. Это, опять же, то, о чем я говорил, часто обсуждаем, так сказать, вопрос мой любимый, да, демография. Сделайте так, чтобы дети понимали, что на самом деле, ну, условно говоря, их картина успеха в этой жизни должна включать семью. Вот, вот так вот, вот сделайте так, что, так сказать, это, в принципе, это хорошо, в принципе, ну, это надо, в принципе, так сказать, да, было бы неплохо это иметь в голове, вот, то есть я думаю, что там, в общем, есть над чем поработать, потому что все равно, в конечном итоге, математика, физика, химия, это все замечательно, но вопрос, условно говоря, там, патриотизма, он имеет, в первую очередь, гуманитарную составляющую. То есть одними математическими формулами вы патриота не воспитаете. Потому что похрену, где математическими формулами орудовать, там здесь, в Австралии, как бы в Америке. И все равно на чью пользу. Условно говоря, чистый ученый, вот чистый такой себе ученый, который говорит, я только вот ради, так сказать, условно говоря, науки. Ему вообще все равно будет на кого работать. На китайцев, на американцев, на австралийцев, так сказать, там, не знаю, на кого хотите, так сказать, да. На террористов каких-нибудь, да. Они скажут ему, слушай, вот это самое, мы тебе даем деньги, как бы, да, лабораторию, как бы, да, и вот, и давай фигач, так сказать, ради науки. А он будет фигачить ради науки, потому что в голове у него будет только эта наука и больше ничего. И больше ничего. И математические формулы все хорошо, только вопрос в том, что если вы за ними не видите живых людей, то эти математические формулы могут быть использованы как в плюс, так и в минус. А вот как они будут использованы, это и зависит как раз от гуманитарной составляющей того, что у человека заложили в душу, в голову и так далее, и так далее. Еще о традиционных с точки зрения европейских ценностях. Тут в Германии на прошлой неделе Бундестаг принял закон, позволяющий жителям этой страны менять пол каждый год. Вот, да, об этом сообщает издание Bild. Да, по документу, ну, во-первых, планка снижается возрастная, по которому можно подавать заявление на смену пола. Вот, достаточно написать заявление в ЗАГС, и отказаться можно в течение 3 месяца. Охренеть, вот, каждый год. Да, прокомментировала всю эту историю официальный представитель нашего МИД Мария Захарова. Она написала в своем телеграм-канале, что Германия снова пробила дно, разрешив своим гражданам менять пол раз в год. Вот она, значит, провела следующую аналогию, что не прошло и 2 недель со дня легализации наркотиков в Германии. Вот потом спросила, а почему так редко, всего раз в год? А где же вот эти права человека, почему там, ну, условно говоря, да, не каждый месяц пол менять? Но так или иначе. Но действительно, у немецких нормальных людей, да, очень большие вопросы. Да, вот, все понятно, а зачем раз в год? Зачем? Для чего это сдается, в том числе и немецкая пресса? И про продвижение тоже вторая тема. В эту же жилу, что называется, ЛГБТ-движение, признанное экстремистской организацией у нас, ЛГБТ-движение Европы выделяет $150 000 на продвижение нетрадиционных ценностей на Украине. Это вот, как говорится, да, вот все говорят, в киевском режиме никто денег не дает. Вот, пожалуйста, 150 тысяч упало с небес. Да. Значит, некая там международная организация эти деньги выделяет для продвижения этих ценностей с точки зрения Украины, Запада, это ценности, в том числе среди украинских боевиков. В общем, распространять, в том числе и на позициях. Да. Ну, зачем это, почему это, да, начнем с этого, да, так сказать. Мне, конечно, как тупому ватнику не понять, зачем каждый год менять пол. Вот, абсолютно, да, но... Прогрессивные люди знают. В этом смысле, да, это правильно Захарова заметила. То есть сначала отменяют наркотики, все пошли, законодатели пыхнули там, так сказать, по это самое, да, и им пришла в голову светлая мысль. Они сделали это каждый раз в году. Вот, я им предлагаю делать это, так сказать, действительно почетным и нечетным дням. И вести вообще, в конце концов, что за хрень вот эта вот? Почему я вообще должен определять свой пол? Пусть это будет плавающая, так сказать, градация, в зависимости от ситуации. Вот в этой ситуации я считаю себя мужчиной, а в этой вот женщиной. Вот это будет свобода. Это будет свобода, как бы, да, по часам, так сказать, по дням недели. Мало ли что, как бы, вот так вот надо, чтобы это вообще, что за ограничения какие-то, сатрапы вообще, это самое, да, душегубы, как это вот раз в году? Что ж мне целый год мучиться, что ли? Вот я, например, определил себе так, да, и потом, а потом через неделю мне вштырилось вот так вот, и я должен целый год мучиться, ждать, что ли, пока ваши вот гадкие законы там, да, мне предпишут. Но в реальности речь идет о том, что огромное количество людей просто сводит с ума. Вот представьте себе в жизни такого человека, не там где-то, в какой-то абстрактной Германии, а рядом с вами, человека, который вот так вот каждый год будет менять пол, так сказать, или рассказывать, что сегодня он такой, завтра такой. Вот как вы этого человека оцените? Как сумасшедшего. Он больной реально. Он или больной как бы реально, или он дуркует для того, чтобы там какие-то свои там глупые проблемы как бы решать, да? Вот. А это навязывают как норму, и не просто как норму, а как прогрессивный взгляд на это самое. Мы с вами в этом смысле не прогрессивные. Но переворачивая это в политику, представляете, какое огромное количество реально сумасшедших людей там все больше и больше. А мы от них ждем адекватных решений. Мы от них ждем предсказуемости в политике. Мы от них ждем, так сказать, логики какой-то, да. Мы от них ждем договороспособности. Да они не понимают, мужчины они или женщины. А вы хотите, чтобы они эти самые договоры или эти самые подписывали там на годы и годы вперед? Не знаю. Вот опять же, чему завидовать, так сказать, чему подражать? Ну, а про Украину 150 тысяч для гомиков мы еще поговорим после там паузы. Еще, да, в этом законе, что подростки с 14 лет не нужно согласия родителей на смену пола. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. До этого было 16 или 18 лет, сейчас 14 лет. Вот что это уже самостоятельный взрослый человек, он может сам пойти и, значит, написать заявление. Это... Да, я другого пола. Теперь. Это же вообще ужас, да, тут и педофилия вам, потому что, например, скажем, порнография, да, вот в таком возрасте, это считается педофилией, да, и так далее, и так далее, она запрещена. А вот это вот можно. Так не к этому ли толкают, так сказать, они этих подростков, да, и так далее, да. Я не знаю, я говорю, может, когда-то и там и было чему завидовать, теперь-то как бы вообще, ну, это просто все страшно. И опять, видите, это все на уровне законов. Законов, я говорю, раньше говорили, да это просто ерунда, это какие-то субкультурные штучки, там они где-то у себя в клубах там ночных и прочее, да, ночных клубах. Вчера в клубах, а сегодня это закон. Закон. Ты попробуй как бы выступи против него, тебе скажут, а что ты права качаешь, да? Я не знаю, что там осталось вообще, чему там как бы осталось, вот чему завидовать-то, да? И так далее, и так далее. По нашей старой, так сказать, еще советской традиции. Позавидуем Западу. А по поводу 150 тысяч, так сказать, для этих всех вот меньшинств на Украине, ну, действительно, вот тебе 150 тысяч долларов и ни в чем себе не отказывает. Или евро, да? Но я думаю, что знатные, так сказать, гомики украинские, ну, распилят там, погуляют хорошо. Хотя, насколько я знаю, как бы вот украинские вот эту элиту, для них 150 тысяч долларов это вообще семечки. Нормально и не посидишь. Ну, максимум-то один раз собраться, так сказать, кстати, со своими друганами, подругами там в каком-нибудь гей-клубе, как бы, ну, вот на один вечер, может, хватит, и не более того. Но я думаю, что они найдут, значит, как это применить. Ну, на билеты в Германию слетать, пол поменять. Да? Хотя почему там, нет? Да, гражданство нужно, но не про это. А про счастье. Оказывается, счастье не только в этом, не в чистоте смене пола, как в Германии. Британские ученые доказали вместе с американским институтом Гэллоп, ну, институт, который занимается опросами всякими разными, вот выяснили, что более счастливыми себя ощущают те, кто чаще посещает церковь, синагогу или мечеть, ну, какие-то вот храмы. То есть духовные практики помогают достичь психического благополучия. И еще одно интересное заключение сделали ученые вместе с американским институтом. Например, те, кто не верит в Бога, им труднее кого-либо полюбить. Такая вероятность у атеистов в 5 раз ниже, чем у верующих. Об этом пишет Коммерсант. Но Советский Союз был страной атеистов, практически поголовных, тем не менее, все равно влюблялись. Наверное, здесь какой-то сбой есть, но так или иначе, надо верить, да, и любить ближнего своего. Легче получается. Про Советский Союз. Да. В Советском Союзе просто создали светскую религию, которая имела все признаки религии, да, ну, только кроме одного, так сказать, не было Бога. Вот. Но Советский Союз, в том числе поэтому, на мой личный взгляд, да, его идеология выгорела. Она какое-то время могла держаться, а потом выгорела. Но сейчас не об этом, а вообще об этих опросах. Ну, интересно, да, вот, а как это прикладывается к нетрадиционным ценностям, которые они продвигают, да, потому что, конечно, ясно, что все это поперек религии и поперек религиозности. Но, в принципе, опять же, я вот не люблю все эти опросы, опять же, что такое счастливый, несчастливый, что это, как, что имеется, что вкладывается в это, как, сколько там, по каким пунктам определяется, счастливый вы или несчастливый. Но, в принципе, это объясняется, на мой взгляд, вполне логично. У верующего, действительно верующего человека есть что-то, что находится вне жизненных обстоятельств, вне политики, вне экономики, вне социальной жизни, вне каких-то групповых, так сказать, или общественных, или личных интересов. Есть некое идеальное, абсолютное, да, вот, что, по его мнению, выходит за пределы физической жизни, за пределы его пребывания в этом мире, и что не меняется в зависимости от изменения конъюнктуры и прочего. Это, конечно, дает серьезную опору. Это задает серьезную опору в жизни, как бы, да, и ощущение того, что бы ни происходило, как бы, да, есть что-то гораздо более важное, и оно никуда не денется, независимо от того, кто президент, так сказать, какой экономический курс, какая политика, что написали сегодняшние газеты там, или так далее. И это дает очень серьезную опору в жизни, это первое. Второе, как бы, да, все эти религии имеют четкую, очень, так сказать, твердую, значит, ценностную базу. Вот. И ты точно знаешь, вот, что правильно, а что неправильно. А это, на самом деле, в жизни приносит определенное спокойствие. Вот. Люди, у которых этого нету, они более склонны к тому, чтобы постоянно беспокоиться, переживать о себе, значит, о близких, о том, что все что-то не так, как бы быть чем-то недовольными все время, как бы, да, раздражаться или впадать в депрессию, или, наоборот, там, в истерику, там, какую-то агрессию, там, эйфорию и так далее, и так далее. Вот, собственно, все. Здесь все довольно, довольно просто, даже если с точки зрения такой, что называется, банальной, в разрезе банальной эрудиции. Вот. И я считаю, что это тоже такое, если хотите, так сказать, такой эгоизм в высшей степени, когда ты точно знаешь, что надо и что не надо. Вот. Но дальше, конечно, как получится. В жизни по-всякому бывает. Еще о вере в лучшее. Опрос уже нашего Центра исследований Высшей школы экономики про, значит, пожертвования россиян. Почитали, что в прошлом году более половины россиян, 53%, делали благотворительные пожертвования. Каждый десятый жертвовал деньги чаще. И наиболее распространенные формы денежных пожертвований россиян является милостыня. Подавал почти каждый четвертый россиянин, 24%. Ну, больше половины все-таки делают благое дело. Ну и молодцы, а что, так сказать, да, я считаю, что вот чем больше отдаешь, значит, тем больше получаешь, что называется. Ну, не в таком, не в прямом смысле, а в смысле, так сказать, вот тоже какой-то душевный, там, духовный уверенности, да, поэтому, на мой взгляд, надо уметь отдавать, как бы надо уметь дарить, надо уметь, так сказать, помогать, и оно к тебе возвращается тоже каким-то чувством, так сказать, удовлетворения в том, что ты делаешь правильное дело, ну и каким-то спокойствием. А очень часто, кстати говоря, и материально тоже возвращается странными путями, но возвращается. Вот в приложении к нынешней ситуации я его не раз говорил, вот мне вот даже я был приятно удивлен, вот осознавая тот масштаб помощи, который, как бы, общество абсолютно никем не понукаемое, да, и абсолютно, так сказать, не без всяких команд оказывает там нашим бойцам на фронте, с одной стороны, а с другой стороны, ну, вот, что касается милостыни, да, да, действительно, огромное количество людей это делают, ну, я считаю, что правильно, знаете, иногда говорят, а вдруг вот он жулик, он тебя обманывает, но это на его совести. Это на его совести, опять же. Твое дело, как бы, проявить или не проявить, там, да, ну, на мой взгляд, всегда правильнее проявить вот это расположение к помощи. А уж кто там, так сказать, как обманывает и так далее, это не твое дело. И ты никогда не будешь быть уверенным на 100%, что вот это вот, вот нет, вы мне справку принесите, что вы правильно все вот это вот там израсходовали. Что не означает, значит, отсутствие контроля. Контроль, он всегда нужен, но тем не менее. Хотя сейчас с милостыней будет, стало все хуже и хуже. Вы заметили, что, например, вот в Москве, в больших городах, вот, условно говоря, людей, просящих милостыню, стало гораздо меньше. И это не только работа, там, условно говоря, правоохранительных органов, это проблема вот в чем. Наличные деньги уходят. наличных денег нету. Вот, их просто нету в кармане, вот для того, чтобы их там подавать. Там, условно говоря, монеты практически выходят из оборота, да, ну, в городах поменьше, там, где-то за пределами мегаполисов, пока этого больше, вот, а вот, ну, условно говоря, там, вот на улице, уже эти, так сказать, с карты буду переводить, что ли, или что? Ну, может быть, и пожилых людей, которые остро нуждаются, действительно готовы пойти попросить милость, у них просто меньше стало? Ну, и их тоже меньше, может быть, они, так сказать, тоже там частично перемерли, частично их проблемы там разрешились и так далее, и так далее, но, с другой стороны, зато профессиональных нищих становится меньше, но это тоже хорошо. Это тоже хорошо. Вот, но, в принципе, вот моя личная уверенность абсолютная, да, надо уметь отдавать, надо уметь, так сказать, помогать и ничего не ждать за это. Вот, и это очень важно со всех точек зрения. Ну и в этом же опросе говорится, что помощь участникам СВО и ветеранам боевых действий оказали в 23-м году почти вдвое больше россиян, чем в 22-м. Ну, так я... Результаты опроса. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Переходите, подписывайтесь. Также прямая видеотрансляция эфира. Первая, о главном, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Тоже обязательно переходите, подписывайтесь. Сейчас выпуск новостей, ну а затем большой информационный эфир. Не переключайтесь.